Когда Вулф спустился в контору из оранжереи, я дал ему полный отчет о деле Перрита. Теперь я уже не уговаривал его отказаться от него. Наоборот, я уже боялся, что он может отказаться. В таком случае мне, по горло напичканному самыми интимными секретами Дейзи Перрита, придется туго. Так что меньше всего мне хотелось, чтобы Вулф заупрямился и отказался от этого дела. В 7 часов я сказал ему: «Между прочим, я проверил тот номер, который дал мне Перрит. Они предложили отбивные на ребрышках, или филе шатобриана, как называть его фриц, печенку и свежую свиную вырезку. Ну, конечно, если наши отношения с Перритом испортятся, звоните этому Тому завтра утром будет бессмысленно». Вулф проворчал: «Позвони мистеру Перриту». Добившись, наконец, разговора с Перритом, я выяснил, что сегодня в 9 часов вечера Вайолет будет у нас. Мы перекинулись с ним всего несколькими словами, стараясь не называть имена. Но через несколько минут Перрит позвонил вторично и сообщил, что свидание переносится на 11:30. Мне показалось это время слишком поздним, и я предложил назначить встречу на завтра. Но Перрит все-таки настоял на сегодняшнем дне. После этого разговора Вулф проворчал: «Позвони его дочери». «Какой? Вайолет или Бьюле?» «Его дочери, мисс Пейдж». «Неужели вам так хочется поскорее научить ее выпрямляться?» «Нам пока неизвестно, существует ли она на самом деле. Я хочу видеть ее и как можно скорее». «Вы собираетесь представить меня ей?» «Она уже совершеннолетняя. Придумай что-нибудь». Это было не так уж трудно, потому что Перрит дал мне массу сведений о дочери. Я набрал ее номер и услышал в трубке женский голос. «Hello, hello. Могу ли я попросить к телефону мисс Бьюлу Пейдж?» «Да, это я. А вы священник?» «Нет, мисс Пейдж. Меня зовут Гарольд Стивенс. Я приехал из Дейтона, штат Огайо. Могу я поговорить с вами?» «Конечно. Жаль только, что вы не священник». «Разумеется, жаль, если он вам нужен. Мне хотелось бы встретиться с вами сегодня вечером, потому что я приехал в ваш город ненадолго. Я хочу поговорить с вами о Дейтонском центре здравоохранения и попросить о небольшой помощи ему. Видите ли, молва о вашей щедрости в подобных делах разнеслась довольно далеко. Мне хотелось бы рассказать вам о нашей деятельности и о планах на будущее. Вы разрешите мне приехать сегодня? Я буду у вас через 20 минут». «Меня интересуют вопросы здравоохранения», — сказала девушка. «Но в данный момент...» «Мне известно, что они вас интересуют», — проникновенно сказал я. «Видите ли, я спросил вас, не священник ли вы, потому что только что сейчас состоялась моя помолвка. Как раз перед вашим звонком мне сделали предложение, я дала согласие». «Вот как? Так это ж чудесно! Я приеду к вам через 20 минут». «Я не настаивал бы на этом, но я в городе ненадолго». «Хорошо, приезжайте». «Благодарю вас». Я повесил трубку и сказал Вулфу: «Сошло? Не блестяще, но сошло». Вулф был занят пивом, которое принес фриц, и только проворчал что-то в ответ. Без внимания он оставил и тот факт, что я взял со стола револьвер и положил его в боковой карман пиджака, а его маленького братца пристроил подмышкой в кобуре собственной конструкции. По правде говоря, в этот пасмурный октябрьский вечер я не ждал никакого нападения. Но нужно было помнить, что я могу попасть в сферу внимания людей, интересующихся Дейзи Перритом. И хотя моя нервная система была в полном порядке, у меня на душе скребли кошки, когда я выводил из гаража свой спортивный автомобиль, чтобы отправиться на нем в город.